Часть вторая. Олег вернулся в номер довольный. Все идет по плану. Операция по изъятию уголовного дела прошла успешно. Ленка, хотя и со скрипом, но подчинилась. Пошла навстречу с запавшим на нее прокурором и сделала оттиск его ключей. Дальше дело техники. Слепок специальной пластмассой, подбор болванки и небольшая доработка. И утром он все правильно рассчитал. Прокурор, как он узнал, должен к 10 часам прибыть на совещание к мэру. Перед этим он побывает на работе в своем кабинете и наверняка отключит сигнализацию. Оставалось только выпроводить под благовидным предлогом секретаршу и... Даша оказалась разговорчивой и, похоже, запала на него. Когда он сказал, что кто-то дожидается ее внизу, а перед этим она пообещала узнать, кто из следователей занимается делом о наезде в селе Петровка. Она отсутствовала больше 5 минут, и Олег имел возможность сделать, что хотел. Уголовное дело занимало около 300 страниц. Олег быстро просмотрел его прямо на скамейке в сквере, но в свой номер не понес, а отправился на автовокзал и положил дело в автоматическую камеру хранения. Мало ли что. А вдруг обыск? Прокурор должен хватиться сегодня-завтра и вспомнить про него. Он уже намеревался вздремнуть часок, когда в дверь постучали. На пороге стояла Лена. Она была сильно возбуждена. «Ну что, любовник, я выполнила все твои задания и капризы. Пора рассчитываться и расставаться. Сегодня же забери свою машину из мастерской и уничтожь при мне свои порнофильмы про меня. Иначе я сама пойду к прокурору. Каяться. Думаю, он меня поймет и простит». «Ну ладно, ладно, милая. Я слово свое сдержу. Как же не выполнить? Ты мне очень-очень нравишься. Я даже готов жениться на тебе». С этими словами он прижал ее к себе и попытался поцеловать. Она вырвалась и схватила в руку массивную стеклянную пепельницу. «Еще движение, и я разобью тебе башку. Доставай свою чертову камеру и уничтожай при мне свою порнуху». Олегу ничего не оставалось, как демонстративно снять камеру со шкафа и, вставив в нее флешку, при ней уничтожить записи со сценами их свиданий. Видя, как она начала успокаиваться, он предложил ей воды. Затем он вывел ее из гостиницы, и они разошлись. Он, как и обещал, отправился в автомастерскую. В автомастерской он отозвал Виталия в сторону. «Понимаешь, старик, кажется, я нашел выход из нашего тупика. Тебе, похоже, не придется платить за бортовой компьютер моей машины. Я нашел настоящего спеца по компьютерам, и он, мне кажется, открыл секрет, почему она не заводится». «И почему?» — в голосе Виталия прозвучала надежда. «Дело в том, что у меня стоит мощный навигатор, а он дает излучение, которое сбивает зажигание машины с правильного ритма. Если все именно так, как говорит мой консультант, то мы сейчас быстро исправим ситуацию». С этими словами Олег полез в бардачок и, порывшись, вытащил на свет небольшую коробочку с иностранными надписями. Он нажал кнопку отключения прибора и кивнул Виталию, уже сидевшему за рулем. Тот повернул ключ зажигания, и машина легко завелась, отчего Виталий изо всех сил радостно постучал по рулевому колесу. Казалось, огромный камень упал с его души. Олег выехал из мастерской, посмеиваясь над наивной радостью Виталия. «Мальчишка, пацан». Олег давно использовал такой прием. Этот приборчик не раз сослужил ему полезную службу.